Доктор Марселло не выдумка. Но раз ты не идешь, пожалуйста, укажи мне дорогу. Сесилия не столько объясняла, сколько обнимала его. Наконец он ушел. Не раз ему казалось, что он сбился с пути, но в конце концов он добрался до места встречи. Никто его не ждал. «Вот будет ужас, если доктор меня не дождался», — подумал он. «Вот будет ужас, если я не явлюсь на экзамен». Ему было немножко стыдно возвращаться в дом Сесилии, признаваться ей, что денег у него совсем мало, и пока не найдет работы, он не сможет вносить свою долю на расходы. Наверное, такое признание — простая формальность, ведь они любят друг друга. Однако формальность достаточно неприятная для того, кто уже приобрел славу обманщика. Все же он решил, что положение не столь уж безвыходное. Сесилия будет довольна. И если они заживут вместе, все недоразумения скоро исчезнут. Погруженный в свои размышления, он машинально смотрел, как к нему приближается какой-то человек. Уже довольно давно тот шел к остановке, с трудом волоча два больших тюка. «Какого черта вы мне не помогаете?» — закричал человек. Карел вздрогнул и извинился. «Я вас не заметил». Доктор утер лоб платком и перевел дух. Потом сказал: «Вы ничего не купили? Поверьте, я это предчувствовал. У вас не было денег, это плохо. И вы не попросили у меня взаймы, а это хорошо, право, хорошо. Вы поживитесь в следующий раз, а пока помогите мне». Карео кое-как потащил оба тюка, действительно весьма тяжелые. Чтобы не спотыкаться, он устремил все внимание на дорогу, точнее, смотрел себе под ноги. «Я боялся, что вы не придете», — сказал он, задыхаясь. Он почти не мог говорить. «Это я боялся, что вы не придете», — ответил доктор. «Знаете, сколько весят эти сумки? Теперь мне кажется, что у меня выросли крылья. Честное слово, идти одно удовольствие. Ну, вперед!» Посреди туннеля молодому человеку пришлось еще раз остановиться и передохнуть. «Никак не могу понять», — заметил он, — «почему, если идти этим туннелем, путь между Пунта-дель-Эсте и Тигре оказывается таким коротким?» «Не Тигре», — уточнил доктор, — «а островом, который я собираюсь купить на свои сбережения». «Но практически это одно и то же. Если от Пунта-дель-Эсте до Буэнос-Айреса самолет летит час...» «Я скажу вам без околичности, меня самолет не устраивает. Туннелем куда короче, и, что характерно, я не плачу ни гроша». «Вот этого я не понимаю. Если исходить из того, что Земля круглая...» «Исходить, исходить, вы говорите, что она круглая, потому что вас так учили, а на самом деле не знаете, круглая она, квадратная или еще какая-нибудь. Предупреждаю вас, в вопросах географии на меня не рассчитывайте. В мои годы эти глупости только злят. Я спрашиваю себя, не было ли роковой ошибкой взять вас в компаньоны? Такой человек, как вы, полностью оторванный от действительности, того и гляди, начнет болтать о моем туннеле с женщинами и посторонними». «С чего вы взяли, что я стану болтать?» — запротестовал Карео. «Да еще с посторонними». «Ни с кем», — подчеркнул доктор, пронзая его взглядом. «Ни с кем». Они вышли на остров. Карео увидел небо, почувствовал грязь под ногами. Они пошли среди ив, потом углубились в густые поросли молодых тополиных побегов. Молодой человек едва мог двигаться. «Вы нарочно ведете меня в самую гущу? Неужели вы не понимаете, что мы ищем место, где спрятать тюки? Или вы думаете, что я повезу их на катере к радости всех пассажиров?» Наконец они добрались до зарослей камыша, которые показались доктору подходящими. «Здесь сам Господь Бог их не отыщет», — заметил Карео. «Я не интересовался вашим мнением». Карео пропустил грубость мимо ушей и спросил: «И насколько вы их оставите?» «Я вернусь сегодня же ночью на своем катере. Но вы что-то стали слишком любопытны. Уж не думаете ли вы поживиться чужим добром?» Молодой человек вскипел. «Да за кого вы меня принимаете?» Доктор тут же сник и стал извиняться. «Это шутка», —